Издали я наблюдал, как вы провожали на вокзал вашего шофера, но решил не идти за вами. Это был риск с моей стороны и шанс на выигрыш для вас. Вы могли уехать поездом с шофером и бросить Тендерберд у бара, и я дал вам этот шанс. Я приоткрыл крышку багажника и увидел в щелку, что трупа Коба там нет. Я пошел к своей ДС, которая стояла с другой стороны крепостной стены. Немного погодя, я заметил оттуда, как вы вышли с вокзала и поискали меня взглядом, увидел, как вы сели в Тендерберд и поехали. Я последовал за вами. Когда я убедился, что вы возвращаетесь в Вильнёв, я помчался по параллельным улочкам, чтобы приехать сюда раньше вас. Мне пришлось ждать вас дольше, чем я предполагал. Я сидел в темноте, держа в руках винчестер, который вы оставили на диване. Вы вошли, зажгли в прихожей свет. Должно быть, я слишком шумно шагнул в вашу сторону. Вы застыли на месте. В проеме двери я видел ваш освещенный сзади силуэт. Вы меня не видели. Но мне надо было подойти к вам близко и выстрелить в упор, чтобы это походило на самоубийство. Я сделал еще один шаг. В то же время старался угадать, как вы будете защищаться. Я был убежден, что вы прокрадетесь к дивану и попытаетесь схватить ружье, но его там уже не было. Я двигался вам наперерез, но до самого конца дни ни один ваш поступок нельзя было предугадать. В тот самый момент, когда я считал, что вы уже рядом, я понял слишком поздно, что вы направились не к дивану, а прямо к горевшей в прихожей лампочке, и внезапно наступила тишина. Я слышал звон разбиваемой лампочки, услышал ваши быстрые шаги и принялся на ощупь искать выключатель, но тщетно. Потом до меня донесся какой-то непонятный шум, а затем ваш голос, такой же четкий и спокойный, как всегда. Вы сказали: «Мсье Каравай, не с места. Я только что опустила в ящик письмо, в котором находятся два конверта для жалования и мое краткое объяснение. Я его адресовала себе, но если я умру, его вскроют. Я не стала посылать его никому другому, потому что Анита моя подруга, я ее люблю и хочу ей помочь. И не пытайтесь зажечь свет в этом балагане, я вывернула все пробки. Может, я что-нибудь забыл, Дани? Ах да, забыл. Вы мне сказали, чтобы я положил свое ружье, в противном случае вы боитесь, что вам придется заставить меня сделать это. Я даже не стал думать, каким образом. Я мог не сомневаться, что вам пришла в голову какая-нибудь очередная невероятная идея. Но меня заставило расстаться с Винчестером не ваша угроза, а то, что вы сказали раньше о письме. Тогда я сел на этот диван. Пока я говорил, глаза мои привыкли к темноте, и теперь я вижу светлое неясное пятно вашего платья, вижу, как вы сидите на ручке кресла напротив меня. Дани, вы выслушали меня, не прерывая? Мне бы хотелось, чтобы вы сказали, где труп Коба, а потом собрали бы свои вещи и вернулись домой. Мне бы хотелось, чтобы вы вели себя так, будто к этой истории вы не имеете никакого отношения. Мне бы хотелось, чтобы вы молчали и разорвали оба конверта. Что же касается меня, то я выберу тот вариант, который принесет мне меньше неприятностей. Я приведу в порядок дом и пойду с повинной в полицию. Я возьму вину на себя. Ведь вы понимаете, что я гораздо дешевле заплачу за это убийство, чем Анита. Я выступлю в роли оскорбленного мужа, который, узнав о том, что он обманут в припадке отчаяния, губит свою жизнь. Скажу, что двое суток я находился в смятении, но, в конце концов, во всем добровольно признаюсь. Я найму лучших адвокатов, и уж теперь-то я сделаю все, чтобы выкрутиться. Ой, я блестяще проверну это дело, можете мне поверить. Я даже надеюсь вырвать лишь условное осуждение. Вот и все. Я старался, Дани, совершенно искренне рассказать вам о себе. Я хотел бы, несмотря на то, что это так отвратительно, чтобы вы поняли, что добро и зло — лишь две стороны одной медали. Я долго наблюдал за вами, и все же я не знаю вас, но вы должны меня понять. Ведь был же какой-то момент, когда вы сами поверили, что совершили то, что совершила Анита.